Грейпфрут, сорт Дункан. Многолетнее вечно зеленое цитрусовое растение высотой 2-2,5 метра. Листья крупные, овальной формы, блестящие. Цветки большие, белые, плоды крупные, весом до 600 граммов. Приплюснутые формы. Мякоть кисло-сладкая с приятной горечью. Созревает в декабре. Эвкалипт. В начале книги я рассказал о том, что ученые нашли мумию 7-летней девочки, которая прекрасно сохранилась за 2000 лет в своем саркофаге. Тело девочки было забальзамировано, и одним из элементов бальзама был эвкалипт. Эвкалипт оказался способен полностью остановить распад тканей. В переводе на русский язык слово «эвкалипт» означает «хороший воздух». Очень часто там, где произрастает это дерево, а оно теперь растет по всему миру, его ветки вешают в палатах санаториев и больниц. Известен случай, правда, это произошло на родине эвкалипта в Австралии, когда один хитроумный человек обосновался в самом дереве, размеры которого, как, впрочем, и всех великовозрастных эвкалиптов, были таковы, что позволили новоселу не только устроить жилище в дупле дерева, но и пристроить к нему конюшню для лошади. Ему с женой и тремя детьми было совсем не тесно там. Кроме того, не приходилось думать о том, как отогнать мух и комаров. Эти обязанности выполнял эвкалипт, ведь не зря о нем идет слава, как об антималярийном или противолихорадочном растении. И именно это дерево высаживают там, где опасность малярии особенно велика. По знаку зодиака эвкалипт – водолей. А это значит, что у человека, поселившего рядом с собой эвкалипт, будут чаще, чем у других, рождаться красивые и светлые мысли. Среди шуршащих листочком эвкалипта рождается и живет созидательная энергия, страхующая человека от нечистых дел. Очень полезно выращивать эвкалипты в школах, где подрастающее поколение с легкостью схватывает все, и плохое, и хорошее. Эвкалипт наполнит их души стремлением к созиданию, породит творческий настрой и заберет лень, злобу и агрессию. Энергия эвкалипта водолея направлена на очищение и восполнение. Очищая наше биополе, он очищает и физическое тело. Так что подумайте, есть смысл заводить в доме или около дома такое растение? Помимо того, что эвкалипт способен значительно улучшить воздух в квартире, у него еще масса лечебных свойств. Настои и отвары из листьев эвкалипта помогают при поносе, скарлатине, а раньше ими лечили и такие страшные заболевания, как малярия и дифтерия. Использовали их в качестве противоглистного средства, для этого готовили настойку. Листья эвкалипта высушивали в тени, в проветриваемом помещении, заливали водкой или разведенным спиртом. На одну часть высушенных листьев требуется 10 частей водки. Смесь закрывали и выдерживали неделю при комнатной температуре. Затем процеживали и жидкость сливали в темные бутылки. От глистов надо принимать по одной чайной ложке настойки натощак. А можно использовать эту настойку для полоскания горла. В этом случае надо одну столовую ложку настойки развести в четверти стакана кипяченой воды и полоскать при ангине 5-6 раз в день. Я помню, как я на собственном опыте убедилась в действенности этой настойки. Поехала я с сыном и подруга с дочкой на юг к морю. Приехали, поселились в частном домике и сразу к морю побежали, купались, плескались целый день. В общем, как сказал потом мой муж, дорвались до бесплатного. А к вечеру сын скис как-то. Я с подозрением на него посмотрела, но решила, что утро вечера мудренее, и, может, все обойдется. Но нет, не обошлось. На утро у него осип голос, горло стало красным, поднялась температура. Ясно. акклиматизацию мой отпрыск не прошел.